Я ушла. Я вышла из нее, восхищенная ее смелостью, стремлением не сдаваться, ее находчивостью и рискованностью. Броситься в огонь, зная, что шансы спастись ничтожно малы, но лишь бы выгнать меня из тела. Выбрать смерть, но не проживать чужую. Я ушла. Не потому, что страх огня выгнал меня из ее брошенного на погибель тела. Я ушла, осознав, что, живя в нем, я бы не получила заветного цветка. Губы желанного мужчины никогда бы не прошептали мое имя. На них вытатуировано другое, той девушки. Я ушла и потому, что поняла, что дом без меня погибнет. Я его душа, его сердце, его хранительница, его настоящая хозяйка. Этот дом – мой настоящий цветок, который подарил мне мой ангел, мой анхель. Буду жива я, будет жив дом, будет расти цветок. Ушла я, зная, что лишь я могу оберегать дом от зла, открывать и закрывать коридоры, наблюдать, предупреждать. Вот настоящее предназначение печальной сеньориты. Я вернулась в свои коридоры, которые уже не казались такими холодными, как раньше. И мой мир стал больше похож на пробуждающийся от зимы. Тает лед, появляются краски, воздух наполняется запахами, теплеет ветер. Зло попало в ловушку. Тот парень вливал не кровь, не жизнь, а нечто более опасное для зла – свою любовь. И раненная его любовью, ошпаренная горячими чувствами, отравленная принесенной в жертву кровью, зло ушло из этих коридоров. А я, печальная синьорита, останусь тут хранить мой дом. Я, его хозяйка, вышла из коридоров и прошлась, стараясь оставаться незамеченной для рабочих, по своим владениям. И когда спустилась в подвал, увидела его, моего ангела, анхеля.